Глава 12. Тамми и Салазар задержались в переулке, пропустив меня, Айвора и Леандра вперед. Айвор обернулся было, но Леандра тут же занял его разговором. Тамми выпорхнула на свет через 2 минуты, одна. «Ну что, Вевинар?» — весело спросила она. Магистр Айвор напрягся. «Где Салазар, Тамми?» — с нажимом спросил он. «Салазар? А, пошел покупать себе зимние сапоги», — отмахнулась Тамми. «Или сигары? Хотя нет, он не курит. А, тогда заколки». Она с невиннейшим видом улыбалась. Айвор вздохнул. «Тамми, ты понимаешь, что оставила его здесь в одиночестве?» «Взрослого мага с жезлом», — с осуждающим видом покачал головой Леандра. «Еще и выздоровевшего, как назло. Совсем ты о горожанах не думаешь, Тамми. У них, между прочим, кошельки есть». Тамми с невинным видом моргнула. «Ничего не знаю», — проронила она. «Но есть мнение», — она ехидно ухмыльнулась Айвору, «что наш друг на свободе не пропадет. Особенно если учесть, что она, свобода, будет протекать вдали от вас». Айвор только вздохнул. «Ты понимаешь, что я поспособствовал его побегу?» «Мы никому не скажем», — утвердил Леандра, ухмыляясь во весь рот. «Ну так что, домой?» Я не выдержала и улыбнулась ему в ответ. Когда я вошла в неосвещенные покои Итана, Барни меня не встретил. Я разочарованно вздохнула. Я ждала, что пес будет меня встречать, и мне хотелось его погладить, но если он уже дрыхнет без задних лап, что делать? Итан остался ночевать у Ренаты, судя по темным комнатам. Его дело. Думать об этом я не желала. Лучше побалуй себе чем-нибудь. День выдался тяжелый. Я повесила шубку и взглянула на свое городское платье. Красивое, строгое, но скорее деловое, чем романтическое. А мне хотелось иного. Хотя бы выпить ночную чашечку кофе, одевшись красиво и изящно, пусть и только для себя. Я решительно открыла двери гардеробной, которые еще недавно распахивал для меня Итан, и взгляд тут же упал на алое платье с открытыми плечами и 2 вертикальными вставками, лепестками, прикрывающими грудь. Платье, которое я не надела бы при Итане, потому что оно спускалось бесстыдно низко. Но ткань приятно обволакивала кожу, и безумно хотелось смыть горькое видение глотком красоты и роскоши, и я решилась. Платье, разумеется, село великолепно. Почему богатые и властные маги так хороши в подборе нарядов для своих возлюбленных, а? Итан что, практиковался с модистками на алтаре? Спаниэль Барни, зевая, выбрался из своей корзинки, подошел и ткнулся мне в ногу. Я рассеянно погладила его, глядя на свое отражение в зеркало. Возлюбленных? Что за чушь мне опять в голову лезет? Из возлюбленных субъектов у Итана лишь собака, и то... Я вздохнула. Или Рената? Нет, про эту девицу я даже думать не хочу. Пусть соперничает с Итаном хоть на кровати, хоть под кроватью. Я зевнула. А я хочу кофе. Я прошла мимо панорамного окна и заглянула на просторную кухню, где Итан совсем недавно делал мне чай. В груди проскользнул призрак грусти. Алексис Волнар, каким я видела его в воспоминании отца, вряд ли стал бы делать кому-то чай с такой нежностью. Смерть Беатрис перекроила его полностью. А я стою тут, делаю кофе и все еще доверчиво думаю, что Итан никогда не перекроится таким образом. Не превратится в своего отца. И уж точно не поднимет руку на меня, не говоря уже о жертвенном ноже. Кажется, еще немного, и мою наивность можно будет разливать в кофе вместо сливок. Я осторожно взяла в руки фарфоровую чашку. И тут, наконец, заметила отблеск в окне. На широком балконе горел свет. Вряд ли грабители забрались в удобное кресло полюбоваться видом на ночные облака и почитать что-нибудь легкое перед сном. Неужели Итан? Сердце застучало быстрее. Я бесшумно сбросила туфли и быстро пошла по коридору. И разочарованно вздохнула, ступив в ночную прохладу. На балконе никого не было. «Ну вот», — произнесла я вслух, — «все-таки он остался ночевать у нее». «Как оптимистично!» – последовал иронический ответ из темноты. «А может быть, она у него?» Я чуть не подпрыгнула. Итан расслабленно сидел в кресле, вытянув ноги. Без чашки кофе, но у подлокотника стоял полупустой бокал и небольшая тарелка, накрытая крышкой. «Она у него?» – нервно уточнила я. «Рената что, ночует у тебя? И где? На коврике в прихожей?» «Ковры у меня теперь такие, что от них не отказалась бы и дочь архимагистра», – невозмутимо ответил Итан. Он отпил из бокала. «Особенно в моей компании». Увы, этой ночью Ренате ничего подобного не предлагали. «К ее величайшему разочарованию», – сарказмом произнесла я. «Кстати, почему ты не у нее? Романтический вечер не задался?» Задумчивый взгляд Итана скользнул по боковому вырезу моего платья. Я тут же досадливо вспомнила, что вырез доходил не до колена, а шел куда выше. Вот угораздило меня раздеться, тьфу, одеться именно таким образом, именно сейчас, а? «Я думала, тебя нет дома», — произнесла я, осознавая, что это звучит как оправдание. «И вообще, прекращай пялиться на мое платье. Что у вас с Ренатой?» «Ничего», — я уставилась на Итана. «В каком смысле?» «В таком, что я здесь», — безразлично отозвался Итан, ставя бокал на столик. «Хотя повар у нее неплохой». Прищурившись, я смотрела на Итана. «И не было даже поцелуя на прощание?» — уточнила я. «Ты что, решил выполнять приказы архимагистра чисто формально? Откликаться на просьбы его дочки лишь в рамках приличий? Поужинал, доел десерт, сыто похлопал себя по животу и отправился домой изучать телепорты?» Итан устало улыбнулся. «Сейчас ты говоришь как Леандра. Еще не хватало иметь второго Лео в твоем лице. Садись». Он указал на второе кресло, но я, помедлив, запрыгнула на широкие перила. «Не упаду. А если вдруг покачнусь, то Итан, я почему-то была уверена, меня поймает еще до того, как я рухну в кусты под балконом». «Кстати», — проронил Итан, — «у меня действительно есть десерт». Он небрежным жестом откинул крышку с блюда, и я ахнула. Нежно-желтым светом на тарелке светились два скромных бруска пирожных. Тонкий слой желе сверху, с изящной ягодой клубники и разделенной тончайшей прослойкой бисквита мусс. Нежный и свежий. Я видела это даже отсюда. И с явно видимыми кусочками манго. Я невольно сглотнула слюну, тут же вспомнив, что я особо не ужинала. Я не голодна. Надо же. Несколько секунд мы играли в гляделки. А потом, не выдержав, я резко наклонилась вперед и подхватила пирожное. Итан с невозмутимым видом взял в руки вилку и отщипнул кусочек от второго. Мусс тут же начал мяться в пальцах, и я решительно откусила чуть ли не половину и зажмурилась, ощущая, как манго тает во рту. Голод тут же начал отступать, хотя, конечно, ужином еще придется заняться. Наверное, попозже. Когда-нибудь. Интересно, а еще пирожные у Итана есть? Легкий взмах жезла, и мне на колени приземлилась влажная салфетка. С сожалением, слизнув с пальца последний кусочек манго, я вытерла пальцы. После ледяной городской зимы я чувствовала себя в теплом лете. В лете, где мне были рады. «Как здесь тепло», — произнесла я. «В городе был дикий холод. Кстати, спасибо за шубку». «Не за что». Итан отложил вилку и откинулся в кресле. «Вижу, у тебя был куда более интересный вечер, чем у меня». Я вздохнула. «Да уж». «А уж сколько впечатлений осталось у друзей Итана. Это вообще умереть не встать». «Мы с твоими друзьями виделись с моим отцом», — честно сказала я. «Айвар помог нам тайно выбраться в город и стащил артефакт у Вендрика. И мы видели с помощью этого артефакта воспоминания моего отца. Не очень приятное». Алексис и его друзья ругались между собой. Алексис требовал от моего отца согласиться на бессмертие. Мой отец отказывался. Темный магистр заставил моего отца играть в карты, чтобы выиграть себе свободу. А отец проиграл. И, чтобы отыграться, поставил меня на кон. Итан чуть побледнел и крепко сжал губы. Я неловко передернула плечами. «Из хороших новостей есть одна. Между делом Тами помогла Салазару бежать, так что теперь он на свободе. Айвар это видел, но он нас не выдаст». Итан помолчал, внимательно глядя на меня, явно впитывая информацию. «Понятно», — наконец кивнул он. «Расскажешь подробнее?» Я вздохнула. Вспоминать это по второму разу совершенно не хотелось. «Может, не будем сейчас о моем вечере?» — осторожно предложила я. «Я понимаю, что тебе интересно, но мне интересно не меньше. И сначала надо бы уложить в голове твой вечер. Я только что узнала, что у тебя, оказывается, не было ночи страсти самой опасной женщины в Эвинаре. Надо переварить эту новость». Итан поднял бровь. «Поужинать с тобой второй раз, например». Я уставилась на него. «Ты серьезно? Могу тебе приготовить». «Итан Волнар, будущий темный магистр, готовящий мне ужин. А там, наверное, будет еще пара пирожных, или не пара». Я мечтательно прикрыла глаза на секунду и тряхнула головой. «В любой другой вечер с удовольствием», — честно ответила я. «Но сейчас, наверное, я обойдусь пирожными. Мне не хочется устраивать романтический ужин, уж точно не после того, как ты только что поужинал с моей... Ну, не соперницей, но соперницей», — подытожил Итан. Я кивнула, вцепившись в перила сильнее обычного. «А с ней?» Итан хмыкнул. «Пожалуй, и впрямь невежливо. Сбежать от такой настойчивой поклонницы, как дочь архимагистра, и немедленно обратить свой взор на другую. Рената точно разозлится», — проронила я. Итан встал. «И на это мне совершенно наплевать». Наши взгляды скрестились, и я почувствовала, как искрит воздух, вбирая в себя прохладу ночи пополам с жаром возбуждения. По коже поползли мурашки. Взгляд Итана, глубокий, темный, ясно говорящий, о чем он сейчас думает. «Я все-таки оделась слишком откровенно, да?» – прошептала я. «Оружие, которое разит наповал. Тебя». Короткая усмешка. «Не беспокойся на этот счет. Я возьму все, что ты готова мне дать». Я поперхнулась. «Ты это точно только про магию?» Руки Итана легли на перила слева и справа от меня. «А как бы тебе хотелось?» Сидя на перилах, я смотрела на Итана сверху вниз. Но мне казалось, что мир перевернулся, и это Итан нависает надо мной. Его губы, его волосы. И стена непроницаемости, из-за которой я не могла понять, что он на самом деле думает. Я поймала взгляд Итана, скользнувший по моей груди. Ну, кроме очевидного. Если с Ренатой Итан ограничился деловым ужином, то со мной он этого явно делать не хотел. Но хотела ли я отдаваться страсти с тем, кто берет частные уроки у дочери архимагистра? Впрочем... Если Итан отказался от предложения ужина, формально поблагодарил за урок и ушел, уроки телепортации. Я вспомнила разговор темного магистра с его приспешниками. Подводный остров Манерон, сокровище, древний алтарь и холодное стремление Алексиса Волнара убить всех, кто попробует до этих сокровищ добраться. Я наклонилась к лицу Итана, к самым его губам. «Ты изучаешь телепортацию?» — прошептала я. «А подводной телепортации ты тоже увлекаешься?» Зрачки Итана расширились во всю радужку. Глаза сделались совершенно черными. «Почему?» — очень тихо спросил он. «Ты этим интересуешься?» «Я узнала из надежных источников», — так же тихо ответила я, «что твой отец уничтожал всех, кто интересовался подводной телепортацией. Или поручал это своей правой руке, матери Леандра. Как бы и тебе не попасться под чью-нибудь горячую руку. Во всех смыслах». Близость Итана кружила голову. Его лицо было таким разгоряченным и живым, что мне хотелось взять его в ладони и поцеловать. Но я лишь молча смотрела на него. Итан сделал еще один шаг, так что я почти обнимала его ноги, и положил ладони мне на бедра. Большой палец коснулся голой кожи в вырезе, и я замерла. «Расскажи мне, что еще ты узнала и откуда?» Негромко попросил Идан. «Не торопись, вспомни». Горячие ладони прошлись вдоль моих бедер, массируя подушечками пальцев, и вновь вернулись к талии. Скользнули по выступающим косточкам вниз, к мышцам живота, и я ощутила жар внизу. Между ладонями Итана и мной была лишь тонкая ткань платья, и на правой ноге, где располагался вырез, этой преграды не было вовсе. Я сглотнула. Я видела воспоминания моего отца. Там был твой отец и его друзья. Они упоминали подводную телепортацию и затонувший остров. Манерон, шепотом подтвердила я. Легендарный остров с сокровищами. Глубоко-глубоко под водой. Руки Итана прошлись вверх по моей фигуре и остановились на лепестках платья, уже почти не скрывающих грудь. «Телепорт из воды в воду», — прошептал он. «Древнее и почти потерянное искусство. И что еще ты узнала о Манероне?» Я не отрывала взгляда от его рук. «Ничего», — прошептала я. «Совсем ничего». «Совсем?» Кажется, мой голос внезапно осел. Весь сегодняшний вечер резко вылетел из головы. Я почти ничего не помню. Вторая ладонь Итана вернулась к вырезу на ноге, и я почувствовала, как она проскальзывает под ткань платья. «Итан!» «Мне остановиться?» Я сглотнула. Мне очень хотелось покачать головой, но я и не кивнула. Просто замерла, глядя ему в глаза. «Ты думала обо мне?» Негромко спросил Итан. Я покачала головой. «Весь вечер я думала о других вещах», — прошептала я. «О тебе я думаю сейчас». Итан подхватил меня свободной рукой под колени и приподнял. Вихрь магии был как порыв ветра, поднимающий в небо. Мне показалось, что я лечу, но магия Итана подхватила лишь мое платье, и длинные полы взлетели вверх, обнажая ноги почти до самого верха. На балконе, за которым простиралось лишь звездное небо над пустым садом. «Нас никто не увидит», — прошептал Итан, вновь усадив меня на перила. «Не бойся, если я кого-то здесь и боюсь», — прошептала я в ответ, — «то только тебя». Обе его ладони скользнули мне под платье, юбка которого парила в невесомости, и я ощутила треск ткани. Обрывки белья слетели с перил, просыпаясь в сад клочками шелкового дождя. «Тогда», — произнес Итан, глядя мне в глаза, — «обещаю не подглядывать». Я ахнула от первого, самого легкого прикосновения. Магия тронула кожу, и по всему телу словно пробежал электрический ток. Я облизнула губы. «Как далеко мы зайдем?» — прошептала я. «Если тебя это успокоит», — прошептал Итан в ответ, — «обещаю получить тебя только после свадьбы. Сейчас я раздеваться не собираюсь». «Чьей свадьбы?» — чуть не вырвалось у меня. Но это была шуточка в стиле Леандра, и ей не было места здесь. Не сейчас. Пальцы Итана были на моей коже, лаская, двигаясь все смелее, и больше я не хотела видеть никого. «Откинься». Я ахнула, оказавшись в воздухе, но невидимая подушка магии удержала меня на краю перил, распростертую на спине. Ткань платья полоскалась в воздухе на ветру, распластавшись вокруг меня, открывая обнаженное тело ниже талии. Прохладный ночной ветер холодил кожу живота, а потом ее коснулись горячие губы, и я тихо застонала, отдаваясь новым ощущениям. Горячие, быстрые прикосновения были слаще и запретнее всего, что я ощущала в жизни. Итан. Со мной и только со мной. Умелые пальцы, обжигающие кожу поцелуи. Ладонь, скользнувшая по колену так чувственно, словно я была лакомой ягодой винограда, которой Итан наслаждался. Будь во мне магия, она раскалилась бы до красна. Без нее я могла лишь умоляюще стонать и безмолвно просить еще и получать. Все и еще больше. С треском платье на моей груди порвалось пополам. Лепестки вкладки, скрывающие грудь, разошлись в стороны, и я осталась в руках Итана без одежды, открытая для него целиком и полностью. Магия наполняла его и обнимала меня, жгла кожу и рвала прочь все мысли, все ощущения, кроме жадных, яростных ласк. Магия распаляла желание, пока я не почувствовала, что уже не могу больше сдерживаться. Из моих губ вырвался не то стон, не то крик, его имя. Итан обхватил меня за плечи, и наши губы слились на долгую, застывшую в звездном небе секунду. И я рухнула ему в руки, повалившись вместе с ним на ковер винного цвета.